Глава седьмая. Сон. Первое. В понедельник утром Федор Петрович почувствовал легкое недомогание и слабую боль над правую ключицей. Он крепко промял пальцами возле ключицы и выше, до самого подбородка. Где-то что-то отзывалось, постановало, щемило, но так незначительно, что он счел это всего-навсего признаком простуды, которую можно было подхватить где угодно, даже в эти теплые летние дни. Июль кончался. Он еще раз ощупал шею, на сей раз, где бы он к ней не прикасался, все отвечало ему успокоительным чувством здоровой плоти. Причиной могла быть также и подушка, плохо взбитая перед сном. Надо было спешить. Вчерашним днем после литургии и обеда ворота пересыльного замка на Воробьевых горах широко отворились, и по широкой желтого суглинка дороги с посеревшей чахлой травой по краям потянулись заключенные, молодые мужики, подростки, старики, бабы. По бокам брели конвойные, пожилые солдаты в линялых бескозырках с ружьями на плечах. На старой кобыле, то и дело понукая ее, ехал безусый, румяный и веселый штабс-капитан. Скрипели позади четыре телеги с поклажей, беременной женщиной и двумя кормящими молодыми мамками и парнем с деревяшкой вместо ноги. Поднимая пыль, шли до вечера. По бесконечной Большой Калужской и Якиманке, потом по Большому Каменному через Москву-реку, оглядываясь и крестясь на громаду храма Христа Спасителя. Пройдя по короткой с воробьиной хвост ленивки, сворачивая направо, на Волхонку, выходили на Маховую, пересекали Моисеевскую площадь и шли охотным рядом. Золотом пылали купола, затянутого белесой дымкой неба пекло солнце, прохотали телеги, проносились кареты, шумел народ. Ах, да у кого в неравном строю не принималось сильнее стучать сердце, при виде такой близкой, такой недосягаемой свободной жизни. Кем не овладевала томительная мечта, что, ежели бы чуть по-иному сложила судьба, ежели маленький ее поворотец не свернул бы однажды в незнаемую сторону, то и он был бы сейчас, как тот молодец, проехавший на извозчике, в фуражке с лакированным блестящим козырьком и барышни в цветастом платье и сиреневой шляпке по правую руку. У кого не сжималась душа при виде выходящего из ворот Параскевы Пятницы большого семейства, старика в длинном коричневом сюртуке с бархатным воротником, молодого мужика в сюртуке с синим и покороче белых брюках и туфлях, дородной красивой бабы в платке и четырех детишек, а совсем еще малого, ковыляющего в новых башмачках до девчушки лет десяти, но уже в ярком платочке, на горделивой головке, в блестящих туфельках. Красавица будет. И кого до смертного отчаяния не душила тоска, и кто не шептал, едва удерживая злые слезы, «Ах, да пропадите вы все пропадом!» Но вот эта девчушка, наученная дедом, подбежала с копеечкой, и паренек в белом фартуке выскочил из пекарни со свежим калачом в руках. И старуха в черном платье-платке, тоже черным, крестным знаменем, благословляла всех на долгую дорогу, ссыльное житье, каторжные страдания. Язычным голосом говорила: «Помоги вам, родимые, Христос, Богородица и все святые!» И мало-помалу другие мысли пробивались сквозь навалившийся на душу камень. «Что ж, как-нибудь. Авось и на каторге люди не помирают. Авось Сибирь не так страшна, как ее малюют». Вот уж и я уже осталась позади, своей тихой, мелкой, темной водой. И земляной вал с тротуарами по обеим сторонам, отбойными тумбами, фонарями и ухоженными садами, за которыми видны были крепкие, где в один, а где и в два этажа дома. Широкая Николаевская легла под ноги, берущий чуть вправо у Николаемского переулка с церковью Никола на ямах на углу опоясной железной ограды. Дальше на углу с Малой Алексеевской стояла церковь Алексея митрополита с куполом Луковкой. Наискось от нее через улицу пятикупольный Сергий Радонежский. Словом, тут было кого попросить о заступничестве. И Никола Угодника, чудотворца митрополита, исцелившего от слепоты жену ордынского хана, и Сергия преподобного, великой доброты святого человека. Все святые, молите Бога о нас грешных. За Николой Имской, продолжая ее, потянулась Воронья улица. Почти в самое начале, за пологими низкими холмами, с петляющим по ним светло-желтым проселком, видны были слева храмы и дома Рогожского старообрядческого поселка, зелеными куполами и кровлями. Вот миновали полосатый верстовой столб с отдыхающим у его подножья перехожими людьми, и вот она, Рогожская застава, где за камер-коллежским валом хлопотами доктора Газа выстроен был длинный в один этаж, но просторный дом, последний московский привал перед выходом на Владимирку. Последняя ночевка на московской земле. Последняя щедрая московская милостыня. А дальше, един Бог знает, что будет с человеком дальше. Но расстилается впереди. Ведет в страну летнего нисходящего солнца и в долгую зимнюю ночь дальняя дорога. И пойдут, побредут друг за другом по краю Владимирки, а по уславшему дорогу щебню покатят в обе стороны почтовые кареты, помчатся дилижансы с путешествующим народом, кто в гости, кто присмотреть местечко для жизни подали от шумной Москвы, то напротив, из какого-нибудь захолустья искать счастье в старой столице, а может и в самом Петербурге. Но больше всего купцов, спешащих на Нижегородскую ярмарку, где близится время самых крупных торгов. Встанут поодаль и тяжелым взглядом будут смотреть вслед темные леса, и только как бы выбежавшие вперед березовые рощи махнут бело-зеленым платочком. Прощайте. Прощайте. Торопится, спешит Россия, нахлёстывает лошадей, покупать, продавать, играть свадьбы, крестить, погребать. И, поглощенная заботами, рассеянным взором скользнет по бредущим за высаженными вдоль тракта деревьями скованным людям. И лишь спустя некоторое время виноватые чувства примется тревожить сердце. Кто там? В той скорбной череде. Не сын ли мой, покинувший дом уже 3 года назад? Не брат ли, которому я не помог в его беде? Не дочь ли за своевольный выбор изгнанной из семейного круга? Не старуха ли мать, кормившаяся подаянием? Не пришелец ли, которому я отказал в приюте? Не сирота ли, чаявшая, не получившая от меня участия? И напрасно нашептывает успокаивающий голос, что все они там преступники и злодеи, и бредут на каторгу или на поселение в трудах и слезах искупить свою вину. Ах, напрасно! Может, и виноваты. А мы перед ними неужто безвинны? Разве не наше равнодушие погубило их? Не наша скупость? Не наш ли неправедный суд объявил невинного злодея? Проносятся кареты. Храпят, роняя кипен на белую пену, лошади, тянутся обозы, всех разгоняя на своем пути стремглав, мчится фельдъегерь с важной депешей под 3 печатями в особой сумке. Пулями летит из-под колес щебенка. А то вдруг часто иголкой дроби начнут выстукивать по настилу мостов копыта. Крикнуть бы им всем, всей России, постой! Куда ты? Оберни любящее лицо к твоим несчастным и сохрани в них надежду, без которой ни одному человеку не выжить в этом мире.